Про мустангримцев ничего не известно, — сказал он. — Нет, из Рестании никто не подойдет. А подойдут, тем хуже для них, их опередили. Едва донесли нам, что новое войско из-за реки идет на Кайрандрос, а войско уж тут как тут, тьма тьмущая. Многие тысячи здоровенных орков с соком на щитах и в шлемах, и еще больше людей, каких мы прежде не видели. Невысокие, угрюмые и кряжистые, бородатые, как гномы, с бердышами. Наверное, из какого-нибудь дикого края на востоке. Северную дорогу перекрыли, и большая рать ушла в Анариен. Нет, мустангримцам не пройти. Врата были заперты. Ночь напролет слушали караульные на стенах, как внизу разбойничают враги. Выжигают поля и рощи. Добивают раненых. Рубят на куски мертвецов. По тьмах было не разобрать, сколько еще полчищ подошло из-за реки. Но в утренних сумерках увидели, что их даже больше, чем страх подсказывал ночью. От края до края копошилась почернелая равнина, и сколько хватало глаз во мгле повсюду, густо, как поганки с мухоморами, выросли солдатские палатки, черные и темно-красные. Деловито по муравьиному сновали везде орки. И копали, копали рвы за рвами, огромным кольцом охватывая город чуть дальше полета стрелы. Каждый вырытый ров вдруг наливался огнем, и неведомо было, откуда огонь этот брался, каким ухищрением или колдовством он горел и не гас. Весь день прокапывались огненные рвы, а осажденные глядели со стен, не в силах этому помешать. Как только ров загорался, подъезжали фургоны, подходили новые сотни орков и быстро сооружали за огненными прикрытиями громадные катапульты. В городе таких не было. Какие были, до рвов не достреливали. Однако сперва осажденные посмеивались, не очень-то пугали их эти махины. Высокие и мощные стены города воздвигли несравненные строители, изгнанники-нуменорцы, еще во всей силе и славе своей. Как в Ордханке, черная каменная гладь была неуязвима для огня и стали, а чтобы проломить стену, надо было сотрясти и расколоть ее земную основу. «Нет», — говорили гондорцы, — «даже если тот и сам явится, в город он не войдет, покуда мы живы». Иные же возражали. Покуда мы живы, а долго ли живы будем? У него есть оружие, перед которым от начала дней ни одна крепость не устояла. Голод. Все дороги перекрыты, и рестанийцы не придут. Но из катапульт не стали попусту обстреливать несокрушимую стену. Ни разбойному атаману, ни оркскому вожаку поручено было разделаться со злейшим врагом Мордора. Властная рука и злодейский расчет правили осадой. Наладили огромные катапульты с криками, бранью, со скрипом канатов и лебедок и сразу полетели в город поверх стенных зубцов в первый ярус неведомые снаряды. Глухо и тяжко бухались они на земь, и на диво гондорцам разрывались, брызжа огнем. Так переметнули колдовской неугасимый огонь за стену, и скоро все, кроме дозорных, кинулись тушить разраставшиеся пожары. И на них градом посыпались совсем другие небольшие ядра. Они раскатывались по улицам и переулкам за воротами, и, увидев, что это за ядра, суровые воины вскрикивали и плакали, не стыдясь. Ибо враги швыряли в город отрубленные головы погибших в Асгилиате, в боях за Рамас-Экор, на пеленорских пажитях. Страшен был их вид. Сплюснутые, расшибленные, иссеченные, с гнусным клеймом недреманного ока на лбу. И все же в них угадывались знакомые, дорогие черты, сведенные смертной мукой. Вглядывались, вспоминали и узнавали тех, кто еще недавно шагал в строю, распахивал поля, приезжал на праздник из зеленых горных долин. Понапрасну грозили со стен кулаками скопищу кровожадных врагов. Что им были эти проклятия? Да они не понимали западных наречий. Сами же словно бы не говорили, а рычали, каркали, клокотали и завывали. Впрочем, скоро даже на проклятие ни у кого не стало духу, чем морить осажденных голодом. Владыка Барад-дура предпочел действовать побыстрее, донять их ужасом и отчаянием. Снова налетели Назгулы. И страшнее стали их пронзительные вопли. Отзвуки смертоносной злобы торжествующего черного властелина. Они кружили над городом, как стервятники в ожидании мертвечины. На глаза не показывались, на выстрел не подлетали, но везде и всюду слышался их леденящий вой, теперь уже вовсе нестерпимый. Даже закаленные воины кидались ничком, словно прячась от нависшей угрозы, а если и оставались стоять, то роняли оружие из обессилевших рук. Чернота полнила им душу, и они уже не думали о сражениях. Им хотелось лишь уползти, где-нибудь укрыться и скорее умереть. А Фарамир лежал в чертоге Белой башни, и лихорадка сжигала его. Кто-то сказал, что он умирает. И умирает, повторяли ратники на стенах и на улицах. Подле него сидел отец. Сидел и молчал, не сводя с него глаз и совсем забыв о делах войны. Наверное, даже в лапах у орков Пину было все-таки легче. Он должен был находиться при государе и находился, хотя тот его вроде бы не замечал. А он стоял час за часом у дверей неосвещенного чертога, кое-как справляясь с мучительным страхом. Иногда он поглядывал на Денетера, и ему казалось, что гордый правитель дряхлеет на глазах. Точно его непреклонную волю сломили, и угасал его суровый разум. Может, скорбь тяготила его, а может, раскаяние. Первый раз в жизни катились слезы по его щекам, и было это ужаснее всякого гнева. «Не плачь, государь», — пролепетал Пин. «Быть может, он еще поправится. Ты у Гэндальфа спрашивал?» «Молчи ты про своего чародея», — сказал Денетер. «Его безрассудство нас погубило. Враг завладел, ты знаешь, чем. И теперь мощь его возросла сто крат. Ему ведомы все наши мысли. И что ни делай, один конец. А я послал сына без одобрения и напутствия на бесполезную гибель. И вот он лежит с отравой в крови. Нет, нет, пусть их дальше воюют, как хотят. Род мой прерван, я последний наместник Гондора. Пусть правят простолюдины, пусть жалкие остатки некогда великого народа прячутся в горах, покуда их всех не выловят». За дверями послышались голоса, призывали градоправителя. «Нет, я не спущусь», — сказал он. «Мое место возле моего сына. Вдруг он еще промолвит что-нибудь перед смертью, он умирает. А вы повинуйтесь кому угодно, хоть серому сумасброду, которому теперь тоже надеяться не на что, я останусь здесь».